7.11. Техника взаимно положительное поведение. В семейном консультировании среди домашних заданий хорошо зарекомендовала себя техника взаимно положительное поведение, пришедшая из бихевиористского подхода к коррекции супружеских дисгармоний. Техника направлена на освоение партнерами новых поведенческих паттернов методами обусловливания и научения. Ее цель – создать условия, когда поведение одного из них радовало другого и укрепляло уверенность в возможности сохранить и укрепить брак. Использование этой техники, во-первых, усиливает мотивацию к последовательному совместному решению возникших в браке проблем и, во-вторых, способствует появлению желаемых изменений в поведении супругов и закреплению этих изменений в дальнейшем. Существует несколько вариантов техники. Первый вариант – инструкции от консультанта обоим супругам. Попытайтесь поймать партнера, когда он делает или говорит что-нибудь хорошее. Записывайте в свой дневник такие случаи. В конце недели покажите свои записи друг другу. На консультативном сеансе психолог обсуждает зарегистрированные примеры положительно воспринимаемого поведения, комментирует их и подсказывает дальнейшую линию поведения. В результате супруги взаимно сенсибилизируются к положительному поведению и одновременно усиливают свое внимание друг к другу. По мере роста числа зарегистрированных приятных случаев улучшается атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и покоя в семье. Второй вариант – инструкция от консультанта обоим супругам. Составьте список пожеланий своему супругу, исполнение которых доставило бы вам особое удовольствие. Договоренность должна быть взаимной. Каждый партнер должен обязать себя к определенным изменениям в поведении. Требования обоих партнеров записываются на листе бумаги, например, на левой половине листа требования мужа, на правой – жены. Требования формулируются таким образом, чтобы их выполнение можно было объективно контролировать. В договор не следует вносить неясные и в поведенческом смысле неконкретные формулировки. Например, приходя с работы, он будет давать мне понять, что рад мне. После обсуждения спецификаций пожеланий и требований партнеры приступают к формулированию своих обязанностей или обязательств так, чтобы было достигнуто равновесие между даваемым и получаемым. Обязательства, которые должны войти в договор, повторно записываются на отдельный лист бумаги, разделенный на две половины, как и в первый раз. Для того, чтобы договор был хорошо обозрим, целесообразно сгруппировать обязательства каждого партнера в 3-4 блока. Заключенный договор по мере его выполнения может, естественно, модифицироваться и дополняться с обоюдного согласия партнеров. В отношении вознаграждения за выполнение обязательств договор может быть одним из трех видов, которые описаны ниже. Первое. Выполнение обязательств одним из партнеров служит наградой другому за выполнение им своих обязательств. Такая ситуация может быть названа договор со взаимосвязанными обязательствами. В этом договоре, называемом договором за то-то, каждый из партнеров соглашается внести определенные изменения в свое поведение при том условии, что и другой изменит свое поведение в желаемом направлении. Таким образом, желаемое поведение одного из партнеров одновременно служит дополнительным позитивным стимулом к изменению поведения другого. Так, например, выполнение первого пункта обязательств мужем награждается выполнением соответствующего пункта женой и наоборот. Муж по вечерам после работы будет заходить в магазин за свежей выпечкой, жена будет смотреть ТВ-сериалы в наушниках. Преимуществом такого подхода является простота и логичность соглашения. Невыполнение договора становится невыгодным, ведь если один из супругов обманет, то другой перестает чувствовать себя ответственным за выполнение связанного с этим собственного обязательства. Второе. За выполнение каждого обязательства немедленно следует обязательное вознаграждение. Договор с независимыми обязательствами и специальными поощрениями. Речь идет о двух параллельных соглашениях – обязательствах мужа и обязательствах жены, которые не являются взаимосвязанными. За выполнение каждого обязательства предусматривается особая награда. Если муж вечером зайдет в магазин, жена в качестве поощрения посмотрит вместе с ним его любимую передачу. Если жена приготовит на ужин любимое всеми блюдо, муж после ужина обсудит с женой, как прошел ее день, проявит интерес к ее жизни, которого ей не хватает. Такое соглашение обозначается как добровольное, хотя с нашей точки зрения это название не совсем правильное. Ведь выполнение обязательств происходит не по доброй воле, а за назначенную ранее награду. Преимущество данной формы соглашения заключается в независимости выполнения обязательств одного партнера от поведения другого, а ее недостатком является необходимость придумывать по каждому случаю специальные поощрения, которые, кроме того, при частой повторяемости могут утратить свое стимулирующее воздействие. Третье. За выполнение каждого обязательства не предусматривается непосредственного вознаграждения. Такая ситуация может быть названа договор без непосредственного поощрения, альтруистический. При этой форме соглашения каждый партнер обязуется выполнять условия договора даром, независимо от их выполнения партнером и без расчета на награду, рассматривая свои действия как добровольный вклад в умиротворенность в семье. Наградой служит лишь удовлетворенность партнера альтруистическим поведением. Более отдаленной наградой является улучшение супружеских отношений, то есть достижение конечной цели консультативного процесса. Положительным подкреплением правильных действий может служить одобрительная оценка консультанта во время очередной сессии. Независимо от вида заключенного соглашения, программа намеченных действий должна быть конкретна, ясна и эффективна. Важным достоинством техники «взаимное положительное поведение» является тот факт, что сам процесс формирования соглашений, обсуждение вариантов, приносящих положительные эмоции, поступков партнера способствует углублению понимания клиентами самих себя и друг друга, обучают навыкам координации взаимных ожиданий и учета потребностей каждого супруга. Разумеется, освоением паттернов взаимного положительного поведения работа над улучшением супружеских отношений не исчерпывается. Нужна работа над паттернами, ментальными установками и над чувствами супругов. Но, не являясь достаточной, эта работа точно является полезной.